оставить, но тогда дом придется выкупить». «А что? Хороший тайник, вот прям отличный. Столько лет все в сохранности пролежало». «А если он все-таки жив?» – уточнил Мишка. «Отец. Тогда алименты. Что?» «А, здешний мир до этого понятия недоразвился. Содержание, поправляюсь, твое и мое, и Танюшкино. Отец ведь должен содержать своих детей, так?» «Естественно. Вот, а он не содержал, и значит, на нем долг. Я никак не могу привыкнуть к твоему цинизму, хотя в этом действительно что-то да есть». Мишка поднял крышку очередной коробки, но в ней обнаружился сыпучий белый порошок. В следующей пробирке с пылью, которая при прикосновении слабо засветилась. «И это чего?» – я поглядел на братца. «Точно не скажу, я все-таки не получил образование, но почему-то мне кажется, что здесь собраны весьма ценные ингредиенты. Наследство с каждой минутой нравилось мне все больше. Вот книжку в библиотеку надо будет вернуть. Передам через Карпа Евстратыча, а то нехорошо как-то библиотеки грабить». Приборы тоже имелись на другой половине лаборатории. Я туда только глянул и замутило сразу, потому что вон тот паук, подобравший лапы, был почти точной копией уже виденного нами, и крестовина имелась, и тонкие золоченые провода, скатанные аккуратными клубочками. Из каждого выглядывала длинная игла. Это Мишка остановился и лампой поводил. Металл бликовал, отражая свет. «Это ведь похоже, да?» «Да. А что тут еще скажешь? Не просто похоже, а прямо копия вон. Или прототип? Но важно не это, важно другое. Что он в подвале делает? Или папенька ставил эксперименты? Тут? Прямо вот тут? Нет, это же в голове не укладывается. Тут люди, точнее, там наверху, соседи, и они бы заметили, что... что кто-то тащит в подвал сопротивляющуюся жертву, при этом демонически хохоча и рассказывая на всю улицу, что станет с нею делать? Вот-вот, если кого и доставляли, то тихо, но ведь кроме соседей была матушка и прислуга. Ладно, матушка Савки боялась за себя и сына, она бы предпочла сделать вид, что ничего не знает и не понимает. Прислуга... Та не жила постоянно, можно было бы и тихую ночь подобрать, когда прислуга к себе убралась. Но все одно без помощи было не обойтись. Даже лестница вон, по ней одному спуститься тяжко, а с жертвой на горбу и вовсе. Я потряс головой. Хрень это все, но зато понятно, что папенька с алхимиком как минимум тесно связан, по крайней мере, этой вот машиной. Кто ее придумал, когда... Или по одним чертежам строили? «Сав!» — окликнул Мишка сдавленным голосом. И я обернулся. Надо же! Завис, похоже, в думах и не заметил, как братец отошел. Он стоял в дальнем углу над огромным ящиком, крышку которого придерживал одной рукой, а второй — лампу керосиновую. Я подошел. Вот прям не хотелось, но подошел, потому что Мишка в этот ящик пялился. И вид у него был... Ну, такой мрачный, ошалевший, недоверчивый. Все и сразу. От этого ящика хотя бы не воняло. Точнее, воняло, но не разлагающейся плотью, а миром кромешным. И запах этот снова вызвал свербение в носу. И от него, от запаха, я расчихался. «Это что?» — спросил Мишка, хотя, как по мне, ответ был очевиден. «Кости». Я сунул руку внутрь и подхватил череп. «Человеческие?» Кости, к слову, были чистыми, что тоже странно. Ни ссохшейся плоти, ни пергаментной кожи, которая к ним прилипла. Желтоватая поверхность, гладенькая такая. В какой-то момент мне даже показалось, что это подделка из пластмассы. Правда, я вспомнил, что пластмассы в этом мире еще нет. А череп очень даже настоящий, вот только... Не спец я по человеческим черепам, но конкретно от этого разило тьмой. Точнее, она пропитала кость, да и сам череп странноватый. Не округлый, скорее приплюснутый, вытянутый какой-то, и челюсти тяжелые, а клыки крупные, выдающиеся. Нет, Я повернул его другой стороной. На человеческий не похоже, скорее обезьяна. «Фух!» — Мишка выдохнул с явным облегчением. «Подержи. Знаешь, у обезьян они поменьше и более плоские. А ты откуда знаешь? Ходил на открытые лекции в университет. Там иногда проводят для всех желающих. Тогда выступал профессор Кальен. Он сам француз, но переехал к нам. Его теории на родине не приняли. Признали потенциально опасными для веры. А там это серьезное обвинение». Он взял череп, поднял его. Профессор показывал картинки, плакаты. Слышал про теорию Дарвина, что человек произошел от обезьяны. Почти так, если упрощенно. Святой престол ее не одобряет. Я думаю. Профессор проводил раскопки в Африке и обнаружил некоторые весьма любопытные останки, которые подтверждали эту теорию. Они не принадлежали людям, поскольку имели другое строение черепа, но и не были в полной мере обезьянами. Мишка повернул череп, потом вовсе перевернул. Вроде этого. Похоже на то, но он говорил, что существа эти жили миллионы лет тому, и что кости, конечно, сохранились, но в очень плохом состоянии, а тут идеально. Вот, видишь? Дыру? Это не совсем дыра, Мишка перевернул череп. Это место крепления позвоночника. Тут спинной мозг восходит и соединяется с головным. Еще один естествоиспытатель на мою голову. У обезьян это отверстие расположено сзади, там, где затылок. Это потому, что они ходят на четырех ногах и голову держат под наклоном. А вот у человеческого черепа эта дыра расположена... «Внизу!» — встрял Метелька. «Именно!» «Значит, это человек? Был человек древний?» Метелька глядел на череп с восторгом. «Савка, твой отец нашел где-то древнего человека и...» Он замолчал. «Договаривая уже», — хмыкнул я. «Замучил его до смерти, потому что все начинало складываться». «Только где он его здесь нашел?» — произнес Мишка, возвращая череп в ящик. «Ответ я знал. Не здесь», — я оглянулся. «Он нашел его не здесь». Глава 4. Именно разум выделяет человека среди прочих творений Господа, возвышая его над ними и целым миром. Искра света его, однажды зажженная во тьме по воле Всевышнего, год от года, век от века разгорается лишь ярче, и во времена нынешние свет разума, окончательно растопив тьму невежества, озаряет путь для всего человечества. Путь истинного познания, который из выступления князя Романова пред студиозусами Петербургской академии. А что? Все вставало на свои места. Ну, не совсем все, но многое прояснилось. Папенька оборудовал себе лабораторию под домом. Оно-то понятно, надо же человеку где-то работать. Только работа, как подозреваю, была не той, которую людям показать можно с гордостью. Вот лабораторию и сделал тайную, чтоб никто ненароком не сунулся. И хитро ведь. Ни тебе подсвечников, которые поворачивать надо, ни книжного шкафа с книгами, чтобы вытягивать особым порядком, ни камушков для нажатия. Только хардкор, кровь и сила». «Ну, это ладно. Как человек опытный, я к чужой паранойи с уважением отношусь. Но вот дело не только в ней. Там дома папенька эксперименты ведь не на людях проводил. Эксперименты на людях дед бы точно не одобрил. А он из тех принципиальных, которых ни обещанием будущих богатств, величия или блага всеобщего не проймешь. Чую, первым бы сыночка синодникам сдал. Ну или, что гораздо вероятней, лично шею свернул бы. А вот тени — дело другое. «О чем задумался?» — спросил Мишка, который вполне сноровисто выдвигал один ящик стола за другим, но, судя по тому, что задвигал их обратно, ничего интересного не находил. А жаль. Инструкция к этой хренотени крепко бы пригодилась. Даже не нам. Передал бы Карпу Евстратычу, пусть разбираются, как оно работает. «Да, знаешь, он там в поместье ставил опыты на тенях и такие, что призрак эхо их через годы почуял». Я потянулся к призраку, и тот угукнул. Тьма молчала, настороженно, так опасливо. «Да, я не он, я вас не дам ни на какие опыты, и, пожалуй, поспешил я чутка. Нельзя это вот показывать никому. Не стоит обманываться тем, что Алексей Михайлович человек благородный. Нет, он благородный, но государственная целесообразность не таких пережевывала, тем паче там, на верхах, и помимо слышнего люди имеются, и, как знать, не взбредет ли кому гениальная идея использовать установочку уже в государственных интересах. А что, вместо каторги пойдут люди на пополнение госэнергетического запасу?» От такой мысли прям дурно стало. Или не от мысли, а от осознания, что в нынешних реалиях эту мысль и не сочтут такой уж уродливой, так что забыть и уничтожить все, до чего доберемся, чтоб и следа не осталось. «А там ставили опыты на людях», — понимающе кивнул Мишка. «Тень, знаешь, беспокоится. Имя так и не придумал». «Да как-то не придумывается», — признался он. «Хотел наречь демоном, чтоб сильно так, внушающе. А с другой стороны, ну какой это демон? Так, мелкий бес, еще и обижается. Чувствуешь? Как ни странно, да. Его тень стала больше за прошедшие месяцы, плотнее, но по-прежнему не пыталась обрести форму, и это уже было как-то связано не с питанием, которое благодаря тьме было регулярным. Нет, дело было именно в их с Мишкой связи и в том, что он никак не мог эту связь толком наладить. И что сейчас? Сейчас ему тут не нравится или ей? Как оно вообще? Вот кто захочешь, тем и будешь. А что не нравится, так понятно. Если тут и вправду эксперименты были... Хотя погоди, можешь света дать? Мишка подхватил лампу. В поместье Громовых пол был исчерчен рунами, а здесь он выглядит гладким. Но только выглядит. Стоило присмотреться, и вот они. Не высечены, как дома, а нарисованы. Я присел на корточки, руны шли по кругу, в центре которого и располагалась установка. Три кольца, соединенные отдельными цепочками. И это не мел. Я постунявил палец и потер, убеждаясь, что стереть эту фигню не выйдет. Ну, или не слюной. Правильно. Если я что-то понимаю, то процесс нанесения долгий, да и сама эта схема должна была быть стабильной. «Влей силы!» — Мишка поставил светильник на пол. «Я бы сам, но у тебя больше». Это признание далось ему непросто, но я кивнул. «Так и есть. У меня точно больше». Я поставил ладонь на пол, растопырив пальцы, накрывая узел из туго переплетенных рун, больше похожих на змеиный клубок, и силу выпустил. Несколько мгновений она висела этаким маревом, а потом вдруг впиталась, и руны засветились. «Это что? Оно работает?» Я мысленно проклял себя за косноязычие. «Почему тут так? Чем это намалевано?» «Специальная краска. Я просто слышал, что артефакторы давно уже не высекают руны на камне там или дереве. Это долго, сложно и далеко не все умеют». «Ну да, они ж из аристократии большей частью, они потомственные камнерезы. Вместо этого придумали разного рода составы на основе энергопоглощающих элементов». «Каких? Большей частью кости твари или кровь. В общем, там целая градация, в том числе от силы твари, из которой материал был получен. Методика довольно сложная, потому что изначально требует очистки сырья от силы, чтобы он мог поглощать новую, стабилизации, измельчения. Я думаю. Туда добавляют и драгоценную пыль. Когда серебро или золото, а когда и алмазы тертые, но это уже по необходимости. Бывает, что нужно усилить проводимость или наоборот – отделить дорожки друг от друга, чтобы силовые потоки не пересекались. Изолировать? Именно. Так что работать с красками, конечно, проще, даже в том плане, что если ты неправильно что-то сделал, то переделать нарисованное возможно. в отличие от того, что вырублено. Но это дорого очень. Краски с высокой степенью проводимости мы закупали для индивидуальных амулетов, и то махонький флакончик мог потянуть на 200 рублей. А тут, судя по росписи, ни одно ведро ушло. Только что-то подсказывает, папенька не на рынке закупался. Причем не только из соображений экономии. Что-то подсказывает, что за такими вещами надзор ведется негласный. И одно дело, когда ты берешь пару тюбиков при наличии своего специализированного производства, и другое – пару ведер для домашнего пользования. Оно, конечно, законом не запрещено, но все одно заставляет задуматься. Хотя Мишка тоже дошел до логичного вывода. Если он их сам делал, толковый артефактор и в алхимии разбирается. «Он у нас вообще гений!» – буркнул я, глядя, как расползается сияние. «На всю голову!» Силы я дал побольше, не столько в надежде установку запустить, сколько чтобы света прибавилось. А вот должно быть здесь и другое освещение, от электричества независящее, или на худой конец генератор, но ставлю на артефакт. И я оказался прав. Когда свечение добралось до края, я увидел черную треногу, что стояла у самой стены и с ней сливалась, и круглый камушек на ней. Стоило влить в него каплю силы, и он засветился, причем хорошо так, ярко. А вон еще одна, и еще. Мишка тоже сообразил, что делать. Его способностей хватило, чтобы камни зажечь. Вот теперь стало видно получше. К примеру, явное разделение комнаты на две части, и по полу для особо одаренных проходила широкая такая рунная линия. На чистой стороне находились шкафы с ингредиентами, стол и даже запрятанный в дальнем углу топчан. А вот сундук, установка паука и еще пара весьма странно выглядевших приборов расположились на другой половине, и приборы, в отличие от сундука, были окружены вязью из рун. А вот к стене уже крепился не топчан, а серебряное полотнище. Зеркало? Погоди, это кажется так. Мишка что-то нажал или наоборот дернул, и полотнище опустилось, превращаясь в стол. Такой вот весьма характерный стальной стол с остальными же крепежами по периметру и тонкими желобками, по которым должно было что-то... Стоп, и думать не хочу, кого он тут разделывал. Плохо, больно. Тьма внутри заворочилась. Плохо, плохо. Тише, ты что-то вспомнила? Нет, плохо, здесь нет, убить. Ну, вариант решения проблем она выбирала стабильно определенный. Хотя, глядя на эту вот фигню, я готов был с нею согласиться. Некоторым гениям лучше не выходить из подвалов. Но меня интересовало другое. Где-то здесь должен быть проход. Я медленно поворачиваюсь, стараясь не упустить ничего. Порядок. Здесь все находилось на своих местах. Тетради с записями, книги, склянки, банки, шкатулки. Белья на топчине нет. Матрас имеется, как и одеяло с подушкой, все это добро прикрыто стеганым покрывалом. Рядом на вешалке старая куртка висит, но не похоже, что забытая. Другой одежды или обуви я не вижу. Хотя тут понятно. Скорее всего, поднимался и отдавал в стирку. Что матушка думала? А вряд ли его интересовало, что она там думала. Но проход должен быть. На ту сторону Мишка тоже осматривался и лампу не выпускал. Понятно, артефакты артефактами, но лаборатория чужая, и как понять, не сработает ли тут ловушка? Хотя, надеюсь, папаня не настолько параноик. Ну да, он ведь откуда-то притаскивал подопытный материал. А судя по тому, что сундук был заполнен костями до верха, материала этого хватало. «Метелька!» Окликнул я Метельку, который эти кости разглядывал. Череп поставил на пол рядом, второй поменьше, но по очертаниям такой же. Зачем ему кости? Хотя это ведь тот самый материал, из которого можно сделать краску. Или не краску, но что-нибудь еще полезное в артефакторном деле. О том, почему они такие чистые, лучше не думать. «Метелька, может, ты наверх, если проход?» «Я с вами». Метелька черепа оставил. «С вами оно как-то привычней. А то и вправду вдруг там какая тварюга, которая с ума сведет. Ну, как эта тетка говорила». «Разумно. Тварей тьма не обнаружила, но я не настолько самонадеян, чтобы решить, будто их вовсе нет. Скорее уж, если что-то и было, то она могла спрятаться, ощутив силу тьмы. Поищем. Обязательно поищем. Хотя бы для понимания, насколько оно опасно для окружающих и можно ли оставить этаким сторожем. Найдешь?» – поинтересовался я у тьмы, которая точно не желала вылезать. И нежелание было щедро приправлено страхом. Вот что он такого делал, что настолько мощная тварюга до сих пор дрожит? «Выход? Та сторона! Ведь дует же!» Сказал и понял, что и вправду дует, что энергия кромешного мира просачивается, пусть и не трогая руны. Верно, этот момент отец тоже продумал. Но вот... «А если...» «Я в кино видел, как пламя свечи указывало направление. Свеча нам тут не поможет, но это если обычная, но сама идея...» «Мишка, Метелька, давайте в центр!» «Комната разделена. Так, думай. Руны. Руны я читать не умею. Мишка, судя по тому, как долго он на них пялится, почесывая подбородок, тоже не особо втыкает, что там написано. Подозреваю, тут нужен или еще один гений, или хотя бы человек с университетским образованием. У Тимохи образование было, но... В общем, потом прочтем. Может, я после гимназии в университет поступлю, хотя, конечно, все-таки не по научной части. Ладно, руны рунами, а сила силой. Я вытянул руку, создав на ладони бледную тень свечу с еще более бледным венцом призрачного пламени. Моя сила откликается на ту иную и значит что-то, может, что-то и покажет. Пламя качнулось, присело. Не знаю, как это работает, но свечка вышла вполне натуральной, кривоватой, с восковыми потеками. Огонек потрескал и то приседал, то вытягивался. Ага. Я медленно повел рукой вправо, и пламя, словно возражая, вытянулось влево. Прям нитью легло. А если влево? Так, стало больше, и нить тоже больше. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Мишка. «Понятия не имею. Я старался своим не врать. В теории еще откуда сквозит, там и должен быть проход. Только сумеем ли мы его открыть?» Нить силы тянулась, и я сделал шаг второй и еще по чистому полу к стене. И стена эта выглядит вполне цельной, но теперь я ясно ощущал, что сквозит именно оттуда. Огонек силы разгорался, и вот уже не одна, но целый пучок нитей потянулся к этому камню. Метелька, хмыкнув, вытащил револьвер. Камень гладкий, тут ни краски, ни вообще каких-либо следов. Вот только нити силы расползаются по нему, что вьюнок обнимают, сплетаясь в единое полотно. «Сим-сим, откройся!» — буркнул я, увеличивая поток силы. «Кровь? Да нет, вряд ли. Дырявить себя — так себе удовольствие. И если там в подвале была нужна защита, то здесь отец вряд ли кого опасался. А если так, то зачем оно?» И да, сквознячок усилился, и Мишка, поежившись, буркнул. «Ты и вправду собираешься вот прямо сейчас туда сунуться? А есть варианты? Закрыть и вернуться позже, подготовиться. Логично, если так-то. Боюсь, я не уверен, что смогу это закрыть, а потом открыть. И как готовиться? За Еремеем съездить? Значит, и Таньку со Светкой придется. И в гостинице где-нибудь они точно не усидят, а мы... Так-то вон призрак есть, тьма. Будет кто на той стороне скажет. Если опасный, то не полезем. Если мелкий, подкормятся. Тьма уже видела трещину и, позабыв о страхе, замерла перед ней, принюхиваясь. Невидимый ветер шевелил туман в ее гриве, и тьма щурилась, вдыхая его. «Чтоб тебя!» — буркнул Мишка. И дверь открылась. Глава 5. «И принес ворон воды живой да мертвой. Полил он тело богатыря мертвою водой, и затянулись раны его. Полил живою и открыл богатырь глаза». Сказ об Иване Богатыре и Марье Моревне, проклятой царевне. Ладно, не дверь, полынья. Только здесь она выглядела как мутное зеркальное полотнище, выступившее из стены, и поверхность полыньи была гладкой, мертвой. Я протянул руку, касаясь. Силу тянет, и значит, живая вполне. Как у отца получилось? Может, он искал дом, а в подвале обнаружил это вот, и потом уже использовал по своему разумению? Но нет, он же как-то закрывал, чтобы твари не лезли. Лаборатория, опять же. Вперед! Я уступил место теням, и тьма с готовностью нырнула в проход. Пленка рвется с легким хлопком, и сквозняк усиливается, а границы полыньи тают. Она становится шире и больше, пока не упирается в тончайшую светящуюся рамку. Значит, есть ограничения, и значит, даже если полынья возникла естественным путем, то дальше отец ее доработал. Я прислушиваюсь к теням. Тревоги нет, одно лишь любопытство и... снова страх? Что там? Мишка изо всех сил вглядывается в поблескивающую поверхность. «Без понятия. Идем?» И я делаю шаг. «Переход. Переход почти и не ощущается. Так, легкая дезориентация и головокружение, которое проходит почти сразу, и я отступаю. Будем надеяться, что дверца не захлопнется за спиной. Приходит запоздалая мыслишка, что надо было бы оставить кого на той стороне. Лучше всего Мишку, он тоже охотник». И если вдруг дверь открыл бы, но Мишка уже здесь, и метелька. И надо что-то с этим делать. В смысле, с моей внезапной порывистостью. То ли тело молодое на мозгах сказывается, то ли башку мне все-таки слегка отбили. Воняет. Метелька вскидывает руку, зажимая нос. Чем тут так? Запах стоит и вправду своеобразный. Место... Здесь сумрачно, не темно, но именно сумрачно. Слева стена, сизая, неровная, изрезанная светящимися прожилками. Чуть выше они собираются вместе, образуя этакие восковые наплывы. «Пещера?» — Мишка оглядывается. «Не знал, что там есть пещеры. Думаю, тут много чего есть. Я тоже смотрю. И вправду пещера большая, я бы даже сказал, огромная. Стены уходили в стороны и ввысь, выгибаясь куполом, с которого свисали все те же светящиеся наплывы. Одни короче, другие длиннее. Похожие поднимались из пола, вытягиваясь навстречу сталактитами. «Напасть похожа», — сказал Метелька. «И вправду похожа. Местами сталактиты и сталагмиты смыкаются кривыми белесыми зубами и...» «И дальше-то что? Отец просто сюда приходил». Значит, должны остаться следы его присутствия. Какие? Тьма свистнула. Нашла? Что-то определенно нашла. И вот снова этот запах, и чувствую, что находка мне не понравится. Что ж, я оказался прав. Пещера была частью комплекса. Она сужалась, выводя в узкий и длинный коридор, что протискивался в каменном теле горы. В какой-то момент я буквально всею шкурой своей ощутил тонны камня там, снаружи, и то, как давит он, как ощутил и отвесил себе пощечину. Мысленно. Не хватало еще истерику устроить. Да, подземелье, похоже, не люблю, но это же не повод. Вот стоило пройти чуть дальше, и коридор выплюнул развилку. Снова пещера, на сей раз махонькая, и в ней ничего-то особенного, кроме, пожалуй, гладкой чаши в полу. Над чашей завис огромный клык сталактита, с которого свисала полупрозрачная светящаяся капля. Капля дрожала, готовая сорваться, и сорвалась таки, беззвучно нырнув в плотную с виду белую жижу, что наполняла чашу. Причем поверхность жижи даже не шелохнулась. «Стой!» — я перехватил Мишкину руку. «Не трогай, мало ли, вдруг отрава!» «Уж больно оно на воду не похоже, какое-то вязкое, тягучее даже!» «Да, извини, не подумал!» Руку Мишка убрал, и мы двинулись дальше. Еще закуток и поворот. И призрак, усевшийся на этом повороте, явно не по своей инициативе. Он раскрыл клюв и издал тонкий мяв, в котором послышалось возмущение, мол, где вы ходите? Тут ходим. А вот следующая пещера была большой, не настолько, как та, в которой оставалась полынья, но вполне приличной. Ага, сталактиты убрали, сталагмиты тоже. Следы? Я хотел следы. Они тут имелись. Узкий стол, правда, не блестящий, металл потемнел и местами обзавелся россыпью мелких дыр. Ржавчина? Но почему черная? Я коснулся края и под пальцами хрустнуло. Хрупкое все. А главное, что здесь почти как там, в смысле в лаборатории. Шкафы вытянулись вдоль стены, пусть и покрытые пушистым сизоватым мхом. Стекла давно осыпались, и этот тускло светящийся живой ковер забрался внутрь, спеша обжить новое пространство. Он затянул и полки, и склянки. Это нормально вообще? Маховые потеки на стенах и наше появление явно нарушает покой этого места. Воздух приходит в движение, и над потеками появляются облачка слабо светящейся пыли, пепла, спор. Платки надо завязать. Я вытаскиваю из кармана. Благо стараниями сестрицы платков у нас хватает. Может, не лучшая защита, но что-то не хочется мне дышать этой перламутровой дрянью. Мишка следует моему примеру, а Метелька чешет нос и бормочет. Давно пора было, но воняет тут. Запах и вправду стал сильнее. Я иду не на него, а на нить, что связала нас с тьмой. Та ждет, она явно хочет что-то показать, а я вот не очень хочу смотреть, но придется. Мохи на полу, он мягкий и сухой, и ноги проваливаются в него, что в ковер. Мох похрустывает рисовой бумагой, но следы затягивает почти мгновенно, а пещера тянется, она длинная, чуть загибается вправо. Пол идет под уклон, и моховой ковер становится плотнее. Он полностью укрывает камень, но то тут, то там из-за мха выглядывают тонкие ножки грибов. Шляпки их несуразно огромны. И надо будет взять с собой вдруг да что-то ценное. С хрустом что-то ломается под ногой, и я останавливаюсь. Это не мох, это что-то крупнее. Кость. Длинная и чуть изогнутая, с характерными выпуклостями по обе стороны. Чья? Человеческая тварь. Не знаю, но папенька мог бы и убраться. Хотя он убирался. Пещера делала поворот, выплевывая очередной отнорок, и здесь уже вонь становилась практически невыносимой. Что там? Тьма волновалась. Она перетекала из одной формы в другую, будто не способная определиться. Плохо. Там плохо. Плохо, плохо. Она рассыпалась туманом, который завис над землей. Я посмотрю. Плохо! Опасно? Нет. Мое присутствие, кажется, ее успокаивало. Там, там плохо. Савелий, что там? Мишка с Метелькой таки пошли за мной. Пока не знаю, но ей это не нравится. Моей тоже спряталась. Меня сейчас стошнит, буркнул Метелька. Я вас тут в стороночке, ладно? «Сдается мне, я не хочу видеть, чего там будет». И правильно, в этой пещере свет тоже имелся, тот же белесый, рожденный непонятными прожилками то ли металла, то ли чего-то другого. Главное, что света хватало, чтобы разглядеть. Еще одна пещера, круг на полу и в центре его, каменный столб, что уходит в потолок. Руны вокруг, и эти уже не нарисованы, вырезаны. Краска в этом мире не держится или в другом дело? Главное, что вездесущий мох остановился на пороге этого места, не смея пересечь вырубленную в камне границу. Вонь. Вонь пробирала до самого нутра, и мне приходилось часто сглатывать, чтобы и самого не вывернуло. Взгляд выхватывал какие-то отдельные элементы, малые круги, словно бусины на ожерелье, центром которого и была игла. В каждом груды чего-то. Я не сразу понимаю, что это что-то определенно чуждое окружающему камню было живым раньше, а теперь живое стало грудой плоти. Вот, вот неправильно это. Что бы тут ни случилось, любая плоть должна была разложиться, а это как будто только вчера. Или нет, позавчера, потому что разлагаться плоть явно начала, но потом от чего-то передумала. Я зажал нос пальцами. Если дышать ртом, то оно как-то полегче получается. Вдох, выдох и снова вдох. И шаг. Ступать на рунный круг страшновато. Вдруг эта хрень еще работает, но... Нет, ничего не произошло. Точнее, вот ощущение, что я преодолел невидимую стену. Такое сходное, как в лесу, когда вдруг влетаешь мордой в липкую паутину, и она облепляет щеки и нос и к волосам привязывается намертво. «Сав, Миш, не лезь пока. Если что, будешь вытаскивать». Братец кивает и хмурится. «Ну да, он старший, он должен рисковать вообще о нас с Метелькой заботиться, а мы вот сами все бестолковые». Тьма ворчит. Она тоже не хочет сюда входить, но идет со мной и отряхивается. Липкая — это какая-то защита. Подозреваю, что не столько от неожиданных гостей, сколько от мха и в целом этого мира. Внутри вонь становится более терпимой, что ли. Или это я просто пообвыкся? Может и так. А защитная пелена изнутри видится этакой мутью, как стекло во время дождя. И за стеклом этим проступают силуэты Мишки и Метельки. Я помахал им. Все в порядке, только, похоже, тут он ставил какие-то эксперименты. Экспериментатор хренов. Рунная вязь плотная, а круги теперь выделяются даже четче, потому что по краям каждого вбиты скобы, от которых отходят цепи, и металл на них отливает прозеленью. Измененный? Похоже на то. Стало быть, в кругах этих кого-то привязывали. Хотя почему кого-то? Я даже вижу кого. Существо еще не настолько разложилось, чтобы превратиться в груду плоти. И я склонился над телом обезьяны или все-таки человека. Мишка с черепом угадал. Что там? Ему явно не терпелось. «Заходи. Все-таки опасности я не чувствовал. Тьма и та успокоилась, теперь ходила по кругу, что-то ворча. Только тут трупы. Они были пониже человека, эти существа. Крепко так, коротконогие, широкоплечие. И плечи, и руки покрывали густые волосы, но именно что волосы, а не шерсть. Вытянутые головы, плоские какие-то, с выдающимися челюстями и приплюснутым носом. Но это не так и важно. Какими бы ни было лицо, на нем застыло выражение ярости. «Это кто?» Мишка склонился над ближайшим телом. «Люди, я принял решение. Я ни хрена не ученый, чтоб аргументировать свою точку зрения. Да и никто и не требует. Это люди. Примитивные до крайности. Древние. Такие, которые, быть может, отметились когда-то в бесконечной веренице моих собственных предков. Но все равно ведь люди. Вот у этого на руках какая-то штуковина из сухих травинок и кривобокой бусины. Браслет. А следующая и вовсе женщина. Уродливая, как по мне, но закутанная в кусок шкуры и на шее ее ожерелье из чьих-то клыков. Чтоб... Мишка, оказывается, умеет ругаться. Я и сам не отказался бы. Тьма. Я сажусь у еще одного мертвеца. Этот смотрит в потолок мутными глазами и с виду совсем ребенок. Пусть чужой, но... Ты знаешь их? Да. Тьма замедляет бег. Есть там много вкусные, но злые. Я получаю картинку, в которой стая этих созданий с уханьем и визгом отмахивалась от тени. Они швыряли камни и какие-то самодельные копьеца, но главное не это. Главное, что каждый камень, каждое копьецо окуталось довольно плотным пологом силы. Они одаренные? Все они одаренные? Так это логично, Громов. Про Дарвина ты слышал. Организмы приспосабливаются к условиям среды и выживает сильнейший. Среда здесь своеобразная, стало быть, и приспособления к ней тоже будут отличаться. И если кругом твари магические, то защищаться от них следует магией. Он их... Мишка разогнулся и вытер рот ладонью. Он их ловил? Скорее всего, да. Зачем? «Думаешь, я знаю? Я поглядел на то, что являлось центром этой конструкции, вряд ли для развлечения. Об отце говорили всякое, но все говорившие сходились на мысли, что в первую очередь он был ученым. Был да сплыл. Чтоб. Ладно, неважно. Главное, что во всем этом должен быть смысл». Стаей люди опасны, вон даже тьма не считала их легкой добычей. Но вот поодиночке человек, да еще охотник, мог бы справиться. Пожалуй. Или вот ловушки артефакторные? Почему бы и нет? «А там клетки стоят!» — крикнул Метелька. «В другой стороне еще покойники!» «Погоди, я почти поймал мысль. Миш, смотри, он идет оттуда-туда!» Я пошел вдоль линии, что вела к центральному столбу, точнее стеле. Четырехгранная игла, широкая у основания, постепенно сужалась. У подножия ее виднелся тот же рунный узор, который поднимался и выше, обживаясь на гранях. И да, дно канава, который вели к центру, было покрыто серебром или чем-то вроде. А вот приводили канавки не к основанию стелы, а к широкой такой канаве. Я присел. Воняло и отсюда, и еда. Бурая слизь на дне, и бурые же сухие чешуйки. Кровь? Он привязывал этих людей, затем пускал им кровь. Кровь текла сюда. Я двинулся по кругу, внимательно вглядываясь в основание. «Это концентратор», — Мишка тоже подошел. «Или стабилизатор, или и то, и другое. В сложных артефактах часто используют разные источники питания». И вот даже в идеально подобранных энергия все равно будет отличаться. Внутренняя пульсация, потока, насыщенность. Там с десяток факторов. И эти различия могут давать разного рода негативные эффекты. Поэтому энергия направляется в концентратор, общий элемент, откуда проходит через стабилизирующие руны. Конечно, это приводит к потерям. И чем больше разница в питающих источниках, тем выше потери. В сложносоставных артефактах на них приходится до 30% суммарного заряда, но многое зависит от изначального сродства питающих элементов. Энергия. Отец выкачивал из жертв кровь и энергию вместе. Как-то одно было связано с другим. Взгляд зацепился за... На первый взгляд это походило просто на выступ, наплыв. Неровность на идеально ровной поверхности. «Миш!» — я прервал брата. «Это что?» «Погоди!» — тот оттеснил меня и, перешагнув через канаву, присел. «Это сейчас тут...» «Ага, да, поворот, это крышку не до конца закрутили». «Крышку?» — Мишка потянул, и от основания стелы отделился кусок. То есть я сперва решил, что это кусок, но... «Интересно придумано», — Мишка поднял добычу. «В ухо дать?» «Да я теоретически», — спохватился он. «Я его не одобряю, но просто вот интересно же придумано». «А то с фантазией у бати проблем не было, это точно. Смотри, с одной стороны крышка является частью основной конструкции». Мишка перехватил что-то и повернул ко мне, показывая эту белую крышку, на которой виднелись части рун. «Вот здесь контакт проводящих элементов, скрытых под камнем. Как он это сделал, не знаю, надо разбирать. Но зазор сверхмалый, тоньше волоса». «Надо разбирать, а лучше разнести эту богомерзкую конструкцию к чертям собачьим». Но вот сюда заливался матричный раствор, который поглощал входящий поток энергии. Склянка, и Мишка легким поворотом снимает ее, встряхивая. Не знаю, как раствор, но внутри была тягучая белесая жижа, чем-то похожая на ту, уже виденную ранее. «Что это?» Жижа слабо светилась, но я и на расстоянии ощущал исходящую от нее энергию. «Это, Сав, если я правильно понял, то, из-за чего Громовых и вырезали. Ты что-нибудь слышал о мертвой воде?» Глава 6. Сложность излечения ран, нанесенных существами кромешного мира, в первую очередь состоит в отравлении организма силой их. И здесь нельзя с полной уверенностью говорить сугубо о материи, ибо в первую очередь страдают энергетические каналы, особенно если пациент является дарником. На наш взгляд, столкновение столь разных энергий приводит к угнетению врожденного дара с последующим ослаблением всего организма. При этом усвоение внешней целительской энергии затруднено. Однако куда опаснее случаи, когда собственный дар пациента под влиянием кромешной силы дестабилизируется и обращается против своего носителя, видя в нем опасность. К счастью, подобные ситуации крайне редки, однако вероятность их возникновения статистически достоверно возрастает по мере усиления собственного. Медицинский вестник. «Можно считать, что я в сказку попал. Правда, сказка такая с необязательным хэппи-эндом. Это та, которая любые раны зарастить способна», уточняю, вспомнив, что у меня в целом с мертвой водой ассоциируется. «Реально только сказки». По слухам, Мишка держит склянку осторожно. Кажется, он и дышать в ее сторону опасается. Точнее, я думал, что это все слухи и только. Но не только. Выходит, что не только. Так, слышал про Евсеевых? Не-а, признался я. Весьма богатый род и сильный, с немалыми связями. Даже государь к их мнению прислушивался. И? Дар у них яркий. Землю чуют, камень, породу. Не Демидовы, но тоже с камнем дело имеют. Шахты держат и 3 года тому аккурат новую ввели. Тут мнения расходятся, то ли серебряное, то ли золото, то ли и вовсе иной металл. Это Мишка произнес после заминки. Случается такое, если пробой был или полынья долго держалась. Сила меняет мир. Это я уже не единожды слышал. И шахта обрушилась. Именно, как и почему, это уж самим Евсеевым известно. Там изначально сложно все было. Если наследник самолично на выработки явился, и шахту он вел, и засыпало их крепко, откопать откопали, его даже живым, но вот поломало крепко. Его в Петербург везли, не чаяли, что доедет, хотя 4 целителей сопровождала, а после уж личный государев занялся. Но целители не всемогущие, это я тоже слышал, хотя здешние могут куда больше тех оставшихся в прежнем моем мире. Умереть Евсеев не умер, но и излечиться не излечился. Там, верно, и вправду непростая порода была, потому что раны его то и дело открывались. Слухи ходили, что того и гляди о смерти объявят, а потом вдруг он объявился на императорском балу. Воскресший из мертвых, хотя я одного такого воскресшего лично знаю, и мертвая вода ни при чем. «Как понимаешь, меня там не было. Не вышел я положением». Мишка наклонил банку, и сияющая жижа медленно, как-то округло поползла к краю ее. «Меня тогда, если честно, и вовсе в доме быть не должно было. Чуть раньше прибыл, чем оно планировалось, но это не важно. Помню, как дед отчитывал моего кузена. Тот, кажется, вновь позволил себе лишнего». И в отношении людей, которых дед надеялся видеть союзниками, выговаривал так... резко довольна, а кузен и ответил, что Евсеевы не первый и не последний, кому может мертвая вода понадобиться. Свечение было неравномерным, оно то становилось тише, отчего вода в колбе делалась похожей на жидкое серебро, то вдруг вспыхивала, будто выплевывая скопившуюся силу. Мишка повернул склянку в одну сторону, потом в другую и, ухватив за крышку, камень крутанул. Та и отделилась. Логично, если подумать. На горловине банки была резьба, которая и позволяла крепить ее к каменной части стелы. Дед спросил, что за она, а кузен рассмеялся ему в лицо. Он снова набрался, поэтому и не понимал, что и кому говорит. Выкрикнул, что дед такой умный, а на самом деле старый остолоп, который ничего-то не видит и не понимает, трясется над понятиями своими, а мир меняется, и что в нынешнем нужны не пафосные слова о чести и приличиях, а умение договариваться, что Евсеевы, которых он в пример ставит, явно договорились, потому и наследничек получил свою воду. «Погоди!» — Мишка зажмурился. «Как он тогда? На черной стороне да белая, сила темная, а сама светлая, что течет, как вода, но тяжелее железа, и что капли ее хватит, чтоб дурные раны исцелить, да только эту каплю поди выжми». Отец нашел способ, и что для одного она исцеление, для другого совсем наоборот. Дед его оборвал, велел заткнуться и не нести чушь. И да, тогда это звучало бредовато. Скорее уж, как очередная фантазия увлекшегося выпивкой человека. Вот только теперь Мишка держал эту фантазию в руках. А Громовы причем в целом-то дед такого точно не делал. Душу готов об заклад поставить. Старик не из тех, кто рискнул бы связываться с подобной дрянью. Громовы, если кто-то узнал, что один из Громовых способен, Мишка поднял банку, способен добыть эту мертвую воду, которая исцеляет чудесным образом раны, возвращая потенциальных покойников к жизни. А этот Громов взял и исчез, продолжил я Мишкину мысль. То логично предположить, что и остальным чего-то да известно, хотя все равно в этом случае смысл вырезать рот. Тут уж проще подмять и выяснить технологию. Если, конечно, ее еще не выяснили. А если выяснили, то зачем оставлять потенциальных конкурентов? Ладно, опять эти высокородные игрища. «Эй!» — Метелька появился на пороге. «Вы там что застряли? Я тут такое нашел!» Мы с Мишкой переглянулись. «Надо чем-то заткнуть». Я огляделся, но запаса крышек не обнаружил. Они бы должны быть. Эта вот махина ведь построена, как я понял, именно для того, чтобы получать светящуюся жижу повышенной ценности. А стало быть, крышки должны иметься. Но не здесь. «Не лезь!» — крикнул я Метельке и, вытащив из кармана еще один платок, сложил его в несколько раз, а потом скатал пробку и протянул Мишке. Благо горловина банки была узкой, да и сама она небольшой. Полстакана, если влезет, то и ладно. «На, заткни им. Слушай, а ею не отравишься?» «Понятия не имею». Пробка получилась не особо тугой, но даже жижа была плотнее воды, а осень не выплеснется. Мишка аккуратно поставил склянку в карман. «Нет, это не дело, но...» «Погоди». Я осмотрелся и, обнаружив пару камней, поставил их рядом. «Сюда давай». «Но...» «Давай, а то мало ли. Во-первых, может, эту погонь надо хранить строго запечатанной. Во-вторых, а вдруг тварь какая? Ты же вместо драки будешь думать, как бы склянку не побить». «Ворчишь, как дед». Мишка склянку поставил аккуратно. «Чего это там?» Метелька не рисковал пересекать барьер. «Да кое-что нашли. Пойдем». «Да я, Мишки, смотри, это хреновина. Концентратор. Плевать. Она видишь какая? Здоровая. Это тоже симметричная в нескольких плоскостях. Если с одной стороны эту банку вкручивали, то, может, и с другой будет, если поискать». «Нет, ну раз она такая ценная, то надо брать, а то вдруг она не хранится, или хранится она только в закрученных банках или еще что». В общем, мы с Мишкой вернулись к Стелле и, присев на корточки, поползли вдоль основания, ощупывая гладкий холодный край. Метки должны быть. И да. «Есть! Смотри, тут руна!» Мишка нажал на что-то. «Для открытия!» Вторая банка была пустой, да и в той, которую я обнаружил с другой стороны, жидкость поблескивала на дне, собираясь этакими ртутными шариками, чей вид окончательно меня убедил, что трогать эту пугань руками – плохая идея. А вот последняя, до которой Мишка добрался раньше, азартный он все-таки полна на две трети. Части Стеллы мы не стали закреплять, а вот банки отправили к первой. «Ух ты!» – Метелька присел на корточки, разглядывая жижу с интересом. «Это что?» «То, что осталось от людей». «Я не думаю, что их стоит считать в полной мере людьми». Мишка вытер пальцы о куртку. «Это дикие существа, которые только похожи на человека, и вряд ли они действительно разумны». «Чтоб тебя!» «Очень даже разумны». Мишка чуть хмурится. «У них есть оружие. Я помнил, что мне показала тьма. И украшения, пусть и примитивные, пусть они и не строят городов и не умеют водить машину». Но это ведь не значит, что их можно использовать так. Да, пожалуй, ты прав. Мишка поворачивается туда, где лежат остовы. Надо будет как-то убрать. Надо. И еще развалить эту хреновину, пока ее никто не нашел. Пока не решил, что идея-то отличная. Это ведь не люди, дикари, ненужные, а то и опасные. Если уж кто-то там носится с идеей колонизации кромешного мира, дикари всегда стояли на пути цивилизации, а стало быть, их изничтожение логично, закономерно даже. Если же еще использовать, так на этом и бизнес построить можно. Меня другое беспокоит. Я смотрел на белоснежную каменную громаду Стеллы, которая была и отвратительна, и вместе с тем совершенно в каждой линии своей. «Есть и другое», — съязвил Мишка. «Он бы не справился в одиночку». «Что? Смотри, там в подвале дома, там краска, и в теории один человек способен расписать подвал краской хоть вдоль, хоть поперек. Но вот уже на этой стене хардкор». «Что?» «Камень, руны, вырезаны на камне. Сколько у одного человека на это ушло бы времени?» «Это смотря что за человек». У Метельки свой взгляд. Он чешет переносицу. «И чё умеет? Если умелый, то не так и много. За год-другой управился бы. У нас в деревне один умелец сапоги точал. Так насобачился, что даже мерки не снимал. Глянет и раз... Ладно, допустим, руку папенька набил с рунами-то. Но вот эта штука, она ж здоровущая. И как он ее тут вырезал? Или тащил камень откуда-то? Но тоже... Он ведь артефактор, а не скульптор. «Камень можно резать не только инструментом», — заметил Мишка. «Скорее даже я бы сказал... сейчас». Он бодрым шагом двинулся к Стелле. А ведь почти не морщится, привык и к запаху, и к останкам. Определенно, сама Стелла, во всяком случае внешняя ее форма, это результат воздействия силы. Очень точного, очень... «Значит, тут был маг, который умел управляться с камнем. И руны. На нижней части определенно маг работал. Скорее всего, изначально была нанесена разметка, к примеру, той же краской металлосодержащей, а потом их просто выдавили на нужную глубину. Кстати, амулеты так и печатают. При том, что старые артефакторы не признают подобного, но получается быстрее, чем вручную, и точнее... Хороший маг обеспечит нужную глубину на всей протяженности рисунка. Высокие технологии, чтобы их... Значит, говорю, здесь помимо папеньки был, по крайней мере, еще один маг. Или не один, Мишка отступает. Плавка камня — это одно умение, тут сила нужна. Допускаю, к слову, что части сделали не здесь. Здесь магам сложно, а вот взять и где-то там, дома... Он почесал шею, а потом перенести сюда, незаметненько через подвал или... Или кто сказал, что выход только один? Если мы один нашли, то это не значит, что другого не было. И соединить. Точность, конечно, потребуется высочайшая, но в целом, если мастера опытные, в нашем поместье, то есть у деда, у Воротынцевых, защита родовой сокровищницы так и возводилась. Создавались отдельные листы с рунным узором, которые потом наслаивались и стыковались. И не только Воротынцевых. В зимнем, я слышал, внутренняя защита вообще составлена из нескольких тысяч элементов. То есть это лего для взрослых в принципе не такая уж и новость? Так что даже можно было бы и отдельно, скажем, части стелы вытесать из основной породы, пусть и гранита там или еще какого камня с низкой энергопроводимостью,